Глава 33. «Чёрт!» — выкрикнул Мартинес. Разъединился. Он нажал на повторный вызов, и через несколько секунд записанный женский голос сообщил, что номер недоступен. «У меня есть примерное местоположение по базовым станциям», — крикнул Тейтум. «Я вывел карту». Мартинес подбежал к компьютеру Грея, встал рядом с Зои. «Это в пределах мили от дома 805 по Норт-Трамбл-Авеню», — сказал Тейтум, указывая на карту. «Есть там улицы, которые начинаются с Ха?» — спросил Мартинес, изучая карту. «Ага, вот. Харрен-стрит». Он развернулся и рявкнул Мел. «Передай диспетчеру отправить патрульные машины на Харрен-стрит. Срочно. Мы попытаемся уточнить адрес». Мел схватила телефон и к концу фразы лейтенанта уже говорила в трубку. «Мы можем как-то получить более точные данные?» — спросил Мартинес у Тейтума. «В одну милю от этого адреса попадает большая часть Харрен-стрит», — ответил тот, указывая на экран. «Я позвоню оператору связи, попробую получить уточненную оценку». «Он сбежит», — сказала Зои, глядя на карту. «И прихватит ее с собой». «Почему?» «Он с ней еще не закончил. Выбранная женщина много для него значит. После убийства он держит их при себе неделю, а то и больше. Он так просто ее не бросит». «Скажи диспетчеру предупредить все патрульные машины», — крикнул Мартинес Мел. «Подозреваемый может перемещаться. Останавливать любого человека, который идет с женщиной или несет большую сумку. Останавливать все машины. Нам нельзя упустить этого парня». «К тому времени, когда они туда доберутся, он может уже покинуть этот район», — заметил Тейтум. «Тогда ему придется охеренно спешить», — прорычал Мартинес. «Он будет спешить», — сказала Зои. «И на него работают темнота и дождь». Лейтенант кивнул, поднося к уху свой телефон. «Сэр», — сказал он кому-то на том конце линии, — «мы знаем примерное местоположение, и он сбегает. Его жертва может все еще быть с ним». «Да, сэр. Мне нужен вертолет и...» Пауза, потом Мартинес произнес. «Да, сэр». Он отключился и закричал. «Выводите вертолет на этот район, и мне нужно оцепление на дорогах. Останавливать любую машину, идущую на север, от Харрен-стрит к Чикаго-авеню, и любую машину, идущую на юг, от Харрен к Вест-Фердинанд-стрит». «Он может уйти на запад, по Костнер-авеню», — подсказал Тейтум, прокручивая карту. «И перекройте перекресток Костнера и Пуласки», — крикнул лейтенант Мэл, которая тараторила указание диспетчеру. «Мы его возьмем».